Житие преподобного Воссиана Угличского. Память 12-25 февраля. Преподобный Воссиан Угличский был учеником преподобного Паисия Угличского. Представление 6 июня 1504 года. Сведения о нем помещены под 6-19 июня. Он родился в сельце Рожалове, находившемся в Кисовской волости города Бердского Верха, и происходил из рода князей Шестихинских. Их родоначальником является благоверный князь Федор Смоленский. Представление 1299. Сведения о нем помещены под 19 сентября, 2 октября. Преподобный Воссиан пришел в Покровскую обитель, когда ему было 33 года, и вскоре был пострижен преподобным Паисием. Он проходил послушание без ропота и жил в великом воздержании. В 1482 году преподобный Воссиан встречал обретенную икону Покрова Пресвятой Богородицы. Пробыв в обители преподобного Паисия 20 лет, преподобный Воссиан просил благословения на безмолвное житие. Учитель благословил его, сказав: «Иди, чадо, вожделенное Христом, со благим ярмом Господним, и благоугождай Господу. Вскоре и сам составишь свой монастырь и соберешь иноческое стадо во славу имени Пресвятой Троицы». В 1492 году преподобный Воссиан оставил обитель и, пробыв некоторое время в Николо-Улеемском монастыре, пошел на глухое место в 30 верстах к югу от Углича и начал подвязаться в отшельничестве. Но вскоре жители узнали его уединенное жилище и стали приходить за советом и наставлениями. На подаренной земле в 1492 году преподобный основал деревянный храм во имя Пресвятой Троицы, и вскоре собрались желавшие иноческого пострига. Преподобный не прерывал общения со своим учителем до его кончины, при которой он был вместе с другими учениками. Прожив 17 лет в Троицкой обители, преподобный скончался 12 февраля 1509 года. Через 3 года некто Герасим получил при его гробе освобождение от нечистого духа, а Валериан — от расслабления. В 1548 году преподобный Воссиан был прославлен обретением нетленных мощей, над которыми был устроен каменный свод. Память преподобного Воссиана совершается дважды — в день представления 12-25 февраля и 6-19 июня вместе с его духовным учителем, преподобным Паисием Угличским.